Но сейчас я не хотела вступать в спор. «Так значит, вы сверчок?» — спросила она дружески. «Да, но вы отнимаете мое время. Мне надо играть. Сегодня полнолуние. Ах, чудесное полнолуние! О, прошу вас, умоляю, отвлекитесь на мгновение. Расскажите мне о ночи». «Ну, летняя ночь — это самое прекрасное, что только может быть на земле. Летняя ночь наполняет сердце таким блаженством. Это вы должны были понять, ощутить, слушая мою музыку. Но почему вы непременно хотите обо всем знать? Мы, бедные, маленькие существа, мало знаем о мире, но все равно можем почувствовать его величие». И снова полилась светлая, ликующая, серебристая мелодия. Ах, какая прекрасная! Майя тихо слушала и размышляла о жизни. И все кругом притихло. Но вот мелодия смолкла. Сверчок ускользнул. «Грустно бывает ночью», — подумала Майя. На берегу ручья росли кувшинки. Они гляделись в быстрый поток, блестевший в лунном свете. Это было чудесно. А вода тихо журчала, и сонные кувшинки склонились к ручью. «Они забылись, потому что они счастливы», — подумала Майя. И она присела на край лепестка и тоже залюбовалась искристой водой. А вдали, словно усыпанные частыми звездочками, мерцали березы. И куда течет этот ручеек? Да, сверчок прав. Мы так мало знаем о мире. И вдруг она услышала нежный поющий голосок. Чистый, звонкий. Он исходил из чашечки цветка и звучал так удивительно, что казался неземным. Сердце пчелы радостно забилось. Ах! Сейчас что-то произойдет. Я вижу что-то удивительное. Кувшинка слегка качнулась. Отогнулся лепесток. Показалась нежная белая ручка с тонкими-тонкими пальчиками. А потом Майя увидела маленькую светлую головку и нежное тельце, облаченное в белое одеяние. Охваченная восторгом и страхом, пчела оцепенела, а маленькое существо остановилось на краю лепестка и с улыбкой посмотрело в лунную ночь на человеческую землю. Прозрачное тельце дрогнуло, и вдруг раскрылись два светлых, чистейшей белизны крыла. Человечек стоял, вскинув ручки к небу. Но вот послышалась песня. «Я дитя добра и света, я чистейшая краса, и душа моя согрета тайным зовом в небеса. И в моей бесплотной пляске, в лунной радостной тиши, тихо расцветают сказки и мечтания души». И Майя вдруг разрыдалась. Она не могла понять, но почему ей так грустно и в одно то же время так радостно. А маленькое человеческое существо с крыльями обернулось к пчеле. «Кто здесь плачет?» — спросило существо ясным голоском. «Я? Простите, я плачу». «Но почему ты плачешь? Не знаю. Наверное, потому что вы так прекрасны. Кто вы? Могу ли я узнать? Вы ангел?» «Нет», — серьезно ответило маленькое существо. «Я эльф, дух цветка. Но ты можешь говорить мне «ты». «Что же ты делаешь, пчелка, ночью на лугу?»